598, октябрь, 3. Несомненно одно. Вызывать произвольно появление цветных или прочих звезд, или пятен, или каких-либо других манифестаций психической энергии невозможно. Она подчинена своим законам. И только зажженные центры позволяют слышать и видеть за пределами обычных ограничений. Архат слышит и видит, но когда этого хочет. Остальное же время его высшие способности могут и не функционировать. Стремление поднять завесу естественно в ученике, но желать этого слишком не надо, ибо острое восприятие окружающего несовершенства может нарушить равновесие. Раскрытие центров надо оставить их естественному раскрытию и руководству учителя света.